Глава вторая. Любовь и не только. Зеркальная любовь. Каждый хочет получить подтверждение своего существования от другого индивида. Таясь и смущаясь, он ждет слова «да», которое позволит ему быть и которое может исходить лишь от ему подобного. Этот небесный хлеб передается только от человека к человеку. Мартин Бубер. Мы приходим в этот мир, чтобы пережить великое множество эмоций, но способность к этому надо еще пробудить. Чувствовать может каждый, но чтобы полноценно и безопасно прожить свои чувства, надо, так сказать, отразиться в другом человеке. Отзеркаливание включает в себя безусловное положительное отношение к нашим уникальным потребностям, принципам и желаниям, а отражать это должен тот, кто осознанно дарит нам 5 элементов любви. Осознанность дает нам любовь, очищенную от проявлений эго, страха, навязчивости, контроля, ожиданий, когнитивных искажений, защитных механизмов и стереотипов. Например, если мы ощущаем страх, но при этом наполнены вниманием, принятием, признанием, привязанностью и свободой, мы его, по сути, вмещаем в себя. После этого его можно безопасно прочувствовать. Противоположность отзеркаливанию — осуждение. Чем меньше мы получаем отзеркаливания, тем больше стыда испытываем за себя. Примером отзеркаливания и его противоположности служит ситуация, когда ребенок боится в первый раз идти в школу. Его мать говорит: «Я знаю, что тебе страшно, но бояться нормально. Я сегодня провожу тебя и немного побуду там с тобой. А когда вернусь домой, буду думать о тебе. Потом я заберу тебя, и мы пойдем есть мороженое. Бойся, но не давай страху помешать тебе хорошо провести время в школе и после нее». Впоследствии, повзрослев, этот ребенок сможет вытерпеть страх. Это чувство не означает, что нам надо остановиться. Оно лишь говорит о том, что нужно смело идти дальше, заручившись чьей-то поддержкой. Страх получил право на существование, и это право сохранится навсегда, потому что оно было отзеркалено 5 элементами любви. Сравните этот сценарий с ответом другой матери. «Не будь плаксой, все равно пойдешь в школу, хочешь ты этого или нет. Другие дети не боятся, а ты чего?» Первая мать отзеркалила страх и помогла ребенку пройти через него. Это позволило ему поверить в себя. Вторая мать пристыдила и высмеяла ребенка. Он остался без поддержки, поэтому ему придется в другом месте искать отзеркаливание и чувство безопасности, которое оно дает. Отзеркаливание также может быть реакцией на радость. Ребенок возбужденно забегает домой и взахлеб рассказывает родителям, что был сегодня лучшим на физкультуре. Они внимательно слушают его, радуются вместе с ним, обнимают, хвалят и обещают прийти посмотреть на его успехи. Противоположно будет такая реакция: «Ну хватит орать, успокойся, посмотрим, что будет через месяц». Настроение у ребенка сразу падает. Первый ребенок вырастет уверенным в себе и сохранит энтузиазм, а второй всегда будет сомневаться в себе и чувствовать стеснение. Стыдить — все равно, что бросить человека, а стыдиться — значит махнуть на себя рукой. Теперь понятно, откуда у нас страх покинутости. Он берется из отсутствия зеркала, отражение в котором необходимо нам для эмоционального выживания. По этой же причине очевидно, почему нас так страшит уход партнера. Мы будем горевать от того, что окажемся в изоляции, без зеркала. Но когда ты горюешь, при наличии поддержки происходит взаимное отзеркаливание. Для этого все и собираются на похороны, чтобы поскорбеть вместе. Горе исцеляется, когда мы отпускаем утрату и разделяем ее с другими. Отзеркаливая партнера, мы имеем дело с его прошлым. Когда мы достигли осознанности, мы не пытаемся его исправить, а лишь поддерживаем партнера, когда он грустит или принимает решение. Мы уважаем его свободу, но всегда готовы подставить плечо. Так родители ведут себя с детьми подросткового возраста. Информируют о вероятных последствиях их решений и дают свободу выбора. Мать не предотвратит ошибки дочери, но может помочь ей разобраться с последствиями. Отзеркаливание способствует эмоциональному выживанию. Мы получаем ресурс, благодаря которому сложные обстоятельства, через которые приходится пройти, не отравляют нам жизнь. При слабом отзеркаливании или вовсе без него нам кажется, что мы должны настроиться на партнера, иначе связь с ним, которая представляется огромной ценностью, оборвется. Бессознательное состоит не только из подавленных воспоминаний, как предполагал Фрейд, там спрятаны чувства, не встретившие понимания у партнера. Если в детстве вы получали отзеркаливание и сейчас позволяете себе выражать любые чувства соразмерно обстоятельствам, то у вас есть надежная страховка, которая поддержит вас во время кризиса. Порой в жизни приходится делать выбор, который никто не одобряет. Тогда ради психологического и душевного спокойствия надо либо искать поддержку, либо полностью положиться на себя. «Луна отзеркаливает на меня свет. Достаточно ли мне этого?» Эмоционально зрелые люди благодарны тем, кто отзеркаливает то, что не было отзеркалено в их детстве. Незрелые люди высасывают из других все, что им нужно. Повзрослев, мы ищем тех, кто нас отзеркаливает, и сами обретаем умение делать это. «Ты меня отзеркаливаешь, и я этому учусь». Это похоже на запись на носителе. Ее можно скопировать, но оригинал останется у вас. Некоторые родители боятся проявления чувств у детей. Когда сын говорит отцу «ты не понимаешь», это чаще всего значит «я не могу показать тебе, что чувствую, потому что ты не сможешь справиться с этими чувствами». Сын защищает отца от встречи с теми чувствами, которые могут напугать его. Можно всю жизнь прожить в заблуждении, что окружающие слишком уязвимы, чтобы столкнуться с проявлениями наших чувств. Отчаявшись получить отзеркаливание и обрести доверие к людям, мы лишаемся всего, что делает близость возможной. Интимность — это взаимное отзеркаливание. 5 элементов любви, как стало очевидным, удовлетворяют одну главную потребность — в отзеркаливании. Оно служит проявлением настройки, эмоционального принятия и поддержки. Когда взрослые не считаются с чувствами ребенка, он не задействует весь диапазон чувственных частот, и часть его души остается инертной. Вспомните, как радостно встретить человека, который любит вас и принимает со всеми вашими чувствами. В отношениях с таким человеком мы открываемся и освобождаемся. Иначе говоря, они складываются. В таком союзе задействована целительная сила эмпатической настройки и осознанности. С другой стороны, любовь без принятия нас и наших чувств сеет разочарование. Кто сможет обвинить нас после этого, что мы прячем свои чувства? В конечном счете, избегание близости чаще всего обусловлено страхом снова быть отвергнутым, как в детстве. Разве это не пугает? Вынуждать другого человека уговорами и обманом отзеркаливать вас совершенно неприемлемо. У этого есть две здоровые альтернативы. Во-первых, можно попросить прямо: «Выслушай меня. Пожалуйста, можешь держать меня за руку, пока я это говорю? Ты можешь оценить то, что я сделал?» Во-вторых, открывайтесь спонтанному отзеркаливанию, щедрому дару Вселенной. Да, природа тоже нас отражает и обнимает нас прямо сейчас. Так что отзеркаливанием мы не обделены, надо только его замечать. Доброта Вселенной проявляется в учении Будды и во вселенском сострадании. Когда мы осознаем, что отзеркаливание — это благодать, нам уже не страшно никогда его не получить. Представьте образ Будды с выражением лица, полным сочувствия, и увидите, что в нем отражены все ваши радости и печали. Такое отзеркаливание может принимать две формы — отключение испуганного, жадного эго и сострадание человеческой доли. Как будто высшие силы помогают нам в трудных жизненных обстоятельствах. Сознание Будды сообщает нам, что мы разъединены, но не одиноки. Отзеркаливание порождает собственное «я», как и то, что Хайнц Кохут называл преобразующей интернализацией, единением с идеальным источником силы и покоя. Ребенок конкурирует с родителями за власть, но проигрывает, после чего интернализует власть родителей и, как следствие, повышает собственную самооценку. Во взрослой жизни он уже знает, как интернализовать чужую поддержку и таким образом пополнить ее ресурс у себя. Преобразующая интернализация обеспечивает нас заботливым внутренним родителем, цельным взрослым «я» для защиты внутреннего ребенка. Фраза «Я Будда» служит духовной формой преобразующей интернализации. В практике поклонения Авалокитешваре, подхисатве сострадания, инициация начинается с почитания и заканчивается признанием, что между нашими «я» нет преград. Храм можно считать зеркалом нашей истинной природы, создания Будды, дыхания Бога, высшего «я». Божественное отзеркаливает нас, потому что божественную сущность человека нельзя разрушить или повредить. Это еще одно следствие осознанности, которое освобождает нас от угнетающей связи с эго и пробуждает многогранную самобытность, вмещающую божественное и природное начало. Эквивалентом божественного начала в буддизме является бодхичитта — сознание Будды в каждом из нас. Отрицание лишений. Комар бы отощал, питайся он как я, а я была живым ребенком, и мне хотелось есть. Опять же, как комар, я не могла летать и пищу добывать себе. Эмили Диккенсон. Когда я был маленьким, моя семья жила в городе, но каждое лето на несколько недель я ездил на ферму тетушки Маргарет. В 42 года мне внезапно привиделся во время сеанса телесной терапии ее холодильник. Он был всегда заполнен, в отличие от холодильника у нас дома. В тот момент я осознал, как часто в детстве мне хотелось есть. В памяти это не отложилось. Разницу между изобилием на ферме и голодом дома запомнило мое тело. Дети могут не признавать, что их потребности не удовлетворяются, и отрицать это всю последующую жизнь. Не является ли холодильник метафорой эмоциональной пищи, которой у нас дома тоже не хватало? По этой ли причине у меня в кладовке всегда припасены консервы? Движет ли мной до сих пор страх дефицита? И поэтому ли я так скуп? Родители делали, что могли. Так формулируется отрицание лишений. Но тело не обманешь. Мы чуяли нутром, чего нам не додали. Во взрослых отношениях мы продолжаем отрицать нехватку чего-либо и никогда ее не признаем и не прорабатываем. И это неудивительно, если учесть, как это непросто. Однажды, испытав нужду, мы решаем: «Я не нуждаюсь в том, чего у меня нет». Но за отрицанием скрывается безмолвный крик, сдавленное рыдание. Рациональное начало минимизирует последствия случившегося с нами на физическом, эмоциональном и сексуальном уровне, но эти последствия ощущаются каждой клеточкой тела. Оно не лжет, и его не проведешь. Для него ничего не значат отговорки вроде «они желали добра» или «они не нарочно». Тело понимает только «это больно» и «мне страшно», «я злюсь», «мне грустно», «я обессилен». Если вдобавок к оправданию проявленного пренебрежения или случившегося предательства обелять виновных, травма останется непроработанной. В работе над травмой рассматриваются не намерения человека, а последствия его поступка для вас. Но воспоминания могут причинять боль. Обычной реакцией на насилие является диссоциация, и, возможно, она сохранилась у вас до сих пор. Во время проработки травмы диссоциация должна прекратиться, и только вы знаете, когда будете к этому готовы. Если в детстве вы подвергались насилию или вами пренебрегали, ваш внутренний ребенок может испытывать двойственные желания. Одна его часть стремится избавиться от прошлого, а другая — воспроизводить его и тем самым по-прежнему заявлять о неудовлетворенных потребностях. О кризисе или несчастном случае хочется рассказывать всем много раз. Повторение — это способ прийти в себя после шока. Но только проработка травмы освободит вас от прошлого. Это сложная работа, потому что в ней участвуют обе части вашего внутреннего ребенка, пока одна не победит. Да, что-то у меня внутри не дает мне быть счастливым. Как я могу остановить это? Что нас ранит, то нас и утешает. Если первоочередные потребности человека не удовлетворялись, он может терпеть насилие во взрослых отношениях, в надежде получить больше, но не получая ничего. «Ты делаешь мне больно, но я не могу уйти». Если в детстве, просыпаясь каждое утро, вы думали: «Меня здесь не любят, но я не могу уйти», «Мне сделают больно, но придется остаться», «меня здесь не хотят, но мне некуда пойти», то и сейчас вы не сможете уйти. К сожалению, беззащитность получает ежедневные подтверждения, покуда мы остаемся в травмирующей ситуации. Родители-эксплуататоры убеждают ребенка в его дефективности, и он не сомневается в правильности их действий. «Они делали это ради моего же блага». Это согласие с насилием. Подчинение несправедливости вызывает ненависть к себе, выражающуюся в насилии, явном и скрытом. Так рождается желание мести. От ненависти к себе можно избавиться, осознанно погрузившись в нее, не испытывая стыда и страха, и встретить ее с состраданием к себе и окружающим. В детстве мы учимся стратегиям самозащиты, мысленным и физическим способом приучить себя к боли. Мы тренируемся убегать, оставаясь на месте. Но во взрослом возрасте эти стратегии заставляют нас застревать в нежелательных ситуациях. Какая ирония! Мы защищаемся, отрицаем и диссоциируемся, но отдаемся на милость насильника. Отзеркаливание, то есть принятие нас другим человеком, дает нам силы, а насилие их отнимает. Трудно уйти из абьюзивных отношений, потому что кажется, что они могут улучшиться. Сила высасывает уверенность в том, что уходить нельзя, и неоправданная надежда на изменения. Это заблуждения, усвоенные одновременно с привыканием к насилию и боли. Как писал Шекспир, «я плачу о том, что боюсь потерять». Иногда, находясь в абьюзивных отношениях, мы полагаем, что без агрессора жизнь будет немила. Привыкнув к вечной драме, начинаешь думать, что это и есть нормальные отношения. Можно выучить партнера играть по собственным правилам, в нужный момент бросая его и возвращаясь, дразня и не давая желаемого, споря, вовлекая посторонних, изменяя, впадая в зависимость и так далее. Когда все тихо и спокойно, становится скучно, словно чего-то не хватает. Если в детстве в семье бушевали эмоции, стресс считается нормой. Мы как будто вынуждены проигрывать сценарии из прошлой жизни. Что-то внутри нас хочет это прекратить, но тяга к воспроизведению пересиливает. Иногда насилие происходит незаметно. Сарказм, насмешки, подколки или постоянная критика воспринимаются как фон. Бывает, что один партнер не удовлетворяет потребности другого, но и ничего плохого не делает, поэтому Адам и Ева живут дальше, не помышляя о переменах и разводе. «Он никогда не станет настолько плохим, чтобы его бросить, и настолько хорошим, чтобы удовлетворить тебя. Мы живем надеждой на перемены, не пытаясь ничего изменить. Если надежда на перемены не содержит четкого плана, она превращается в безнадежность и избегание перемен. Ничего не менять — тоже выбор. Партнер всячески демонстрирует: «Останься со мной, и я не дам тебе то, что ты хочешь». Или «вернись ко мне, и я не дам тебе то, что ты хочешь». Но невозможно обманываться всю жизнь. В один прекрасный день мы, наконец, раскроем глаза и начнем действовать. Эмили Дикинсон писала: «На юг инстинкты гонят птиц, когда идет мороз, к широтам теплым косяком, а мы остаемся тут. У фермерских дрожат дверей, мы хлебом кормим их, пока снега не убедят, скорее лететь домой». Оставаться зимовать в Новой Англии, когда разумнее лететь на юг, в Мексику — жестокий выбор. Это хорошая метафора сохранения отношений, в которых о вас не заботятся. Вам нужна буханка, а вы выпрашиваете крошки, но вам и того не достанется. Другое дело — пожить в Массачусетсе несколько зим, а потом решить, с меня хватит, и рвануть в Калифорнию. Однако многие с детства усвоили, что жизнь не должна быть комфортной, что несчастливые отношения, не приносящие радости, — максимум, чего они достойны. С таким подходом в голову не придет мысль «с меня хватит», а будет только вопрос «какой смысл?». Жить, подвергаясь насилию, опасно, потому что желание умереть может сравняться по силе с волей к жизни. Вы думаете: «я ничего не могу поделать, он всегда будет так себя вести», или «я не могу заставить ее полюбить меня». И это приводит к неутешительному выводу: «какая разница, мне все равно». Последствием этого глубокого отчаяния могут стать падение самооценки, болезни, ожирение вследствие переедания, злоупотребление алкоголем, опасная работа или экстремальные развлечения, тяга к риску, анорексия, отсутствие веры в лучшую жизнь и, в итоге, желание смерти. Иногда люди ищут подобные отношения, чтобы не видеть собственные проблемы и не решать их. Партнер может привлекать именно этим. Мы думаем, он такой же поверхностный и так же боится конфликтов, как я, значит, в этом смысле я буду с ним в безопасности. В таких отношениях мы принимаем тяжкое бремя дрожащих у фермерских дверей. Осознанные любящие партнеры никогда не сделают друг другу больно. Они сами арестуют и посадят под стражу посягающих на сокровища интимности воришек. Месть, насилие, сарказм, издевательство, оскорбление, ложь, соперничество, наказание и шейминг. Как ко мне относились в семье? Американский миф о крайнем индивидуализме не учитывает, насколько идентичность человека связана с его семьей. Если в самом себе вы узнаете родственников, значит, яблоко от яблони недалеко упало. Я смотрю на себя в зеркало глазами отца, ругаю жену словами матери, ласкаю детей руками бабушки. Когда я на них ворчу, манипулирую ими, контролирую и требую, я вспоминаю, как ко мне относились дома. Предъявляя претензии соседу, я вижу, что быстро завожусь, как все мужчины в нашем роду. Я унаследовал фамилию предков и на кладбище буду покоиться рядом с ними. Я покину этот мир таким, каким пришел в него. Моя жизнь — глава, а не книга. Но все же кое в чем я отличаюсь от родителей. Я извиняюсь, если обидел кого-то. Лучше умею договариваться. Благодаря прочитанным книгам и учителям стал более сознательным и мягким. У моих предков-иммигрантов не было такой возможности. Идеальных семей не бывает. Самый максимум, на который мы можем рассчитывать, большую часть времени семья живет нормальной жизнью, легко решая возникающие проблемы, а если все ломается, находит возможность это починить. Нормально я называю семью, где все члены вдоволь получают 5 элементов любви и где не практикуется насилие. Кроме того, в такой семье чувства выражают и о проблемах говорят в тот момент, когда их замечают или испытывают, причем как дети, так и родители. Родители не боятся и не считают зазорным извиниться перед детьми, и наоборот. Происходящие события терпеливо и участливо обсуждаются с учетом чувств и реакций других людей. Члены семьи свободны в выражении эмоций, каждый разбирается с проблемами по-своему. Трудности не скрывают, в этом нет необходимости. Кто-нибудь поинтересовался, что со мной происходит, когда в моей семье были трудности? Насколько полнее мы могли бы чувствовать, если бы родители делились с нами своими чувствами и страхами? Джейн, пришло письмо от папы из Вьетнама. Ему страшно, но мысли о нас с тобой дают ему надежду на лучшее. Мне грустно это читать, а что ты чувствуешь? Такое приглашение к диалогу — пример осознанного отзеркаленного внимания, избавляющего от одиночества, от беспомощности и, как следствие, от страха. Беспомощность травматична для ребенка. Другое дело — преодоление. Ребенок не может попасть в рукава куртки, а взрослый стоит рядом и не помогает. Так ребенок учится не бросать дело на полпути и добиваться результата. Куртка надета. Если же ребенок выполняет по определению непосильную для него задачу и доходит до отчаяния, взрослый должен помочь. В нормальной семье ребенок преодолевает трудности и при необходимости получает помощь. Никто его за это не стыдит. Так мы учимся сопротивляться отчаянию. В нормальной семье родители разводятся, если один из них страдает зависимостью или склонен к насилию и ничего не собирается с этим делать. Второй родитель не делает вид, что ничего не происходит, и дети никогда не становятся объектом удовлетворения неподобающих потребностей. Если родители остаются вместе, то не из-за детей, а потому что хотят этого. Взрослее мы учимся быть нормальной семьей для самих себя. Стать взрослым — значит обрести заботливого внутреннего родителя, который присматривает за непослушным внутренним ребенком, защищает его от опасности и утешает. У японского поэта Исса, родившегося в 1763 году, было трудное детство. Он сочинил об этом такое стихотворение. «Не бойся, хилый лягушонок, я здесь и помогу тебе». Часто чувство одиночества появляется не от недостатка общения, а из-за отсутствия взрослого «я», которое утешило бы внутреннего ребенка, ощущающего себя брошенным. Чувство одиночества нормально испытывать в переходные периоды жизни, во время духовного пробуждения и поиска себя, или когда мы просто отстаиваем свое мнение. Можно воспринимать одиночество буквально и искать компанию не там, где следовало бы. Если внутренний ребенок не может рассчитывать на внутреннего взрослого, он привязывается к тому, кто или что его заменяет. Заботливый внутренний взрослый умеет утешить напуганного ребенка и ограждает нас от плохого выбора. Одиночество не исчезает насовсем, но становится терпимым. Натали Голдберг писала: «Используйте одиночество». Его боль создает потребность воссоединиться с миром. Берите эту боль и с ее помощью удовлетворяйте потребность в самовыражении. Говорите, пусть все узнают, что вы за человек. Древние римляне хорошо разбирались в сложностях семейной жизни. Они понимали, что людям в одиночку не под силу обеспечить благополучие семьи, и придумали богов, выделив каждому зону ответственности. Боги служат воплощением благодати, дара, помогающего преодолевать границы эго. Богиня Веста была покровительницей семейного очага, вокруг которого все собирались, чтобы погреться или приготовить еду. Лары, духи предков, помогали родителям заботиться о детях. Пенаты были хранителями стола и кладовых, где хранились припасы. Двуликий Янус защищал входы и выходы, повернувшись одним лицом к дому, а другим — к внешнему миру. Были еще боги двери, дверных петель и порога. Юнона, богиня брака и семьи, защищала души и тела ее членов. Семья жила при поддержке невидимо присутствующих высших сил. Сегодня для заботы и защиты простых смертных в домах используют религиозные изображения, подобно тому, как это делали древние римляне. Древние греки тоже обожествляли семью. В пьесе Эсхила «Агамемнон» главного героя зарубила секирой жена, пока он лежал в ванной. Он восклицает: «Секирой насмерть я сражен в моем дому». Эта фраза отражает, как глубоко переживается предательство в семье. В Древней Греции спектакли на психологические или семейные темы ставили во время религиозных праздников. Греки не видели разницы между религией и психологией. Агамемнона убила женщина, когда он был в воде. В этом сюжете использована архетипическая тема растворения высокомерного эго в воде, осуществляемого духами в женском обличье, обычно русалками и сиренами. В алхимии растворение в воде является частью процесса превращения свинцового эго в золотое «я». Мифы и ритуалы отражают устройство и предназначение души. Это еще один признак того, что психологическую работу следует в то же время считать духовной. Бальзам на рану. «Воистину возвысимся, творя, великое из малого, мы вред на пользу обернем, из бед и зол составим счастье, муки отстрадав, преодолеем кару». Мильтон. «Потерянный рай». Пять элементов любви — важные компоненты эмоциональной поддержки, и, не получая их, мы ощущаем себя в физической, эмоциональной и духовной изоляции. Отсутствие любого из пяти элементов ощущается как зияющая пустота в душе, дефицит. Но неудовлетворенная потребность в том или ином элементе — это не просто дыра. Боль от нее открывает врата в безбрежную пустоту. Однако быть человеком означает всегда ощущать нехватку чего-либо, и в некоторых случаях это хорошо. Недополучение. Внимание. Последствия. Взгляд внутрь себя. Недополучение. Принятие. Последствия. Изучение положительных и отрицательных свойств темной стороны своей души. недополучение свободы, последствия, определение своих потребностей, принципов и желаний и ответственность за то, чтобы поступать в соответствии с ними, недополучение признания, последствия, любовь к себе и своему «я», распространяемая на окружающий мир, недополучение привязанности, последствия, безусловная любовь к себе и другим, щедрость в любви и проявление инициативы. Если смотреть с этой точки зрения, неудовлетворенные потребности представляются гравитационными силами, затягивающими в глубины взрослого «я». Когда 5 элементов любви восполняют нехватку того, в чем мы нуждаемся, мы ощущаем глубокое душевное удовлетворение. Мы обретаем себя подобно Алисе, проваливаясь в кроличью нору. Страна чудес на самом деле находится в глубинах человеческой души, которая изобилует возможностями и не повинуется логике. Осознанность дает инструмент для преобразования душевной пустоты в потенциал. В состоянии осознанности мы видим свои проблемы без осуждения, страха, обвинений, стыда и ожиданий. Неудовлетворенные потребности дают возможность познать себя. Осознанность демонстрирует, что дыра — это туннель, а не пещера. Пустота становится переходным пространством, как темный коридор перед концертным залом, частью, но не целым. Пустота означает, что нас никто не обнимает и не поймает, если мы упадем. Наша практика — это страховочная сеть, парашют, ловец воржи. И здоровые отношения тоже. Какая поддержка мне нужна, пока я смотрю через дыры внутрь себя? Исцеление травм из прошлого заключается не в том, чтобы вспомнить боль и избавиться от нее, а в том, чтобы оставаться с ней и в ней, пока не начнется преобразование. Оставаться — значит найти внутреннего возлюбленного, скрытую личную реальность. Оставаться в травмирующей ситуации и подвергаться насилию — это принятие позиции жертвы, а оставаться наедине со своей болью — духовная победа. Боль становится дорогой к уязвимости, в которой прячется наиболее ранимая часть «я». Принимая решение остаться, вы поклоняетесь ранам как храму, который исцеляет, пока в нем находишься. На этом пути мы — пилигримы, а не плотники. Если вы чувствуете боль из-за недостатка любви, осознайте свою тоску, и вам станет легче. Мы разрешаем чувству потери существовать, не заполняя пустоту, а перемещая ее внутрь себя. Эго ищет любви, но прежде надо найти ее внутри себя. Тогда можно тянуться к людям от душевного изобилия, желая поделиться с ними, а не как нищие тянутся за подачкой. Герои мифов и легенд бесстрашны, но в каждой истории есть эпизод, когда они предстают беспомощными. Робин Гуд в темнице, Джек в печи у великанов, Иона в китовом чреве, Дороти в маковом поле. Это метафоры спокойного, осознанного ожидания. Беспомощность и бездействие герои воспринимали как полезные этапы человеческого пути. В последние десятилетия общество слишком акцентируется на том, что человеку нельзя позволять делать из себя жертву. Похоже, мы начали мыслить однобоко и забыли о том, что беззащитность и изобретательность дополняют друг друга. Становиться жертвой опасно, позволять насилие над собой недопустимо. Но пасть жертвой депрессии после предательства близких — нормально. Возникающее время от времени чувство беспомощности помогает отпустить эго и избавиться от желания все контролировать. Настоящие герои не упускают такой возможности. Очевидно, что потери, трудности, разочарования, обиды и предательства укрепляют дух как у детей, так и у взрослых. Собака будет рыком отгонять от себя своих щенков, когда придет пора отлучать их от груди. Так они учатся самостоятельно добывать пропитание. В природе забота о себе познается в муках. Когда родители не разрешают ребенку что-то, о чем он просит, он растет над собой. Ограничения приучают нас договариваться. Ребенок, которому мать во всем потакает, вырастет слабохарактерным. Детям нужна злая мачеха, как Золушки и Белоснежки, чтобы принять архетип сироты и пойти навстречу судьбе. Обычно сиротой называют брошенных и отвергнутых родителями, но так можно охарактеризовать ту часть личности, которая пережила насилие или ощутила отсутствие заботы. Как говорил герой войны Том Дейли, «Порой события, которые ранят сильнее всего, освобождают нас от нездоровых чар невинности, завышенного самомнения, пассивности, насилия и зависимости». Человек должен пройти через это, чтобы не противиться развитию, не снимать с себя ответственность перед окружающими и преодолеть, наконец, свое эго. Даже насилие и предательство в раннем возрасте, достойные порицания, имеют свою положительную сторону и возвышают дух. Каждое негативное действие родителей по отношению к ребенку придает ему сил встретить будущее со всеми его разочарованиями и неудачами. Для этого надо лишь окунуться в прошлое и оставаться там достаточно долго, чтобы боль обернулась благом. Противоположности постоянно следуют друг за другом. Например, открываясь радости нового опыта, мы впускаем в себя и грусть. Ребенок взрослеет, когда начинает осознавать соединение противоположностей в родителях. Иногда мама отзывчивая, а иногда до нее не достучаться. Но я люблю ее всегда и верю, что она тоже любит меня, что бы ни случилось. У всех есть положительный и отрицательный опыт взаимодействия с родителями. Если, глядя в прошлое, вы видите только плохое или только хорошее, значит, вы не повзрослели достаточно, чтобы принять двойственность вещей. Без пережитого нами предательства у нас не было бы стимула уходить из дома, искать свой путь и обретать самостоятельность. Иосиф не попал бы в рабство и не нашел бы свое место подле фараона. Такие парадоксы поджидают нас повсюду. Данте написал «Божественную комедию» после изгнания из любимой им Флоренции. Гомер и Мильтон сотворили свои шедевры после того, как лишились зрения. Бетховен уже глухим создал свои великие квартеты. Все самое лучшее они создали после большой утраты. Мы тоже творцы, и наша участь — испытание. Болезненное прошлое не вычеркнуть, но нам не придется проживать его заново. Мы не можем забыть, но в наших силах не цепляться за былое. В египетском мифе Осириса порубил на куски его темный брат Сет. Жена Осириса Исида собрала куски вместе, и он стал бессмертным. Постоянные нападки на наше «я» рубят его на куски. Какое-то время мы так и живем, но потом собираем себя заново и обретаем целостность. Древние шаманы проводили обряд инициации для мужчин, подвергая их ритуальному нанесению увечий. Христос, Дионис, Осирис, да и мы сами осуществили переход от унижения и насилия к уверенности в себе и сострадательной любви, раздробившись и восстановившись. Путь к любви лежит через руины. Может показаться, что вы — воплощение всего плохого, что с вами случилось, но это верно только в том случае, если вы не работали над собой. На самом деле все случившееся плюс работа над собой — необходимые условия для того, чтобы мы стали такими, какими нам суждено. В здоровых отношениях мы можем без опаски попросить «побудь со мной в моем хаосе не для того, чтобы избавиться от него, а чтобы помочь мне вытерпеть это». Оставаясь наедине с собой или, иначе говоря, наделяя себя пятью элементами любви, вы возвращаете себе силы, которые таятся под гнетом боли. Это полезнее любых попыток отыскать корни проблемы. В этом заключается разница между агрессивным нападением и ненасильственной любовью, которая встречает агрессора лицом к лицу. Где-то глубоко внутри нас, за болезненной чувствительностью, нездоровыми наклонностями и оплаканными ошибками, скрыто неистребимое стремление к росту. Мы никогда не теряем безусловной любви к свету, потому что сотканы из него. Испытания и предательства встречают нас на пути развития, как и всех мифических героев. Раз у каждых врат на этом пути стоят такие силы, значит, каждая сила открывает какие-то врата. Обряд посвящения не обходится без шрамов. У примитивных народов они были настоящими, а сейчас молодежь предпочитает татуировки и пирсинг. Дабы в душе не поднимался протест против жестокого закона мироздания, Разве не испытываем мы психологической потребности найти положительные стороны в мучительном опыте, что способно привести к перерождению личности и, в конечном счете, к принятию? Страдания страшны и отвратительны, но они даны нам как главенствующий принцип активной гуманизации и обожествления мироздания. Тейяр де Шарден. Героический путь. Архетип героического пути не похож на перемещение из пункта А в пункт Б, как в американском футболе, где цель — движение от линии розыгрыша до гола. Это перемещение из точки А в точку А в тысячной степени, как в бейсболе, где игроки переходят из дома в дом, набирая очки. Этапы героического пути соответствуют фазам отношений. Герой покидает знакомые места, проходит ряд испытаний и возвращается домой с супругой, богатством, амулетом или целительной силой. Отношения тоже начинаются с ухода из семьи, из привычных условий, далее происходит ряд конфликтов на неизвестной территории, после чего следует возвращение домой, но на этот раз уже с надежным партнером. Детские потребности аналогичны тем, которые мы ощущаем во взрослых отношениях, и пройденный путь возвращает нас в начальную точку, но уже без страха одиночества, заставившего нас покинуть дом. Препятствия на пути к достижению близости, принимающие форму конфликтов на стадии притирки партнеров друг к другу, становятся мостиком к единству и преданности, если эти конфликты удается своевременно разрешить. Препятствия на пути и есть сам путь. Взрослая любовь — это цель путешествия, которое совершает человек, герой должен найти партнера и полюбить, после чего вступить в отношения со всем миром. Любая практика, психологическая или духовная, готовит к просветлению и служению миру. Любовь есть путь от одиночества через близость и противостояние к единству. Финальный этап пути, как и кульминация счастливых отношений, это возвращение в отправную точку с благословенными дарами любви, мудрости и исцеления, которые следует передавать дальше. Маршрут этого личного путешествия проводит нас от непомерно раздутого эго к щедрому и цельному эго. После этого мы готовы к выполнению высшей задачи — стать связующим звеном между высшим «я» и всеми остальными людьми. Мы приумножаем таланты, которыми одарены с рождения. Неся в мир сострадание, мы делаем его лучше, чем он был, когда мы в него пришли, а значит, выполняем свое эволюционное предназначение. Практики. Проверка безопасности. Выберите любой вопрос и запишите ответ на него в дневнике. Могу ли я быть собой и быть любимым с этим партнером? Дают ли мне эти отношения достаточную степень безопасности, чтобы скрытые части моего «я» вышли наружу? Будет ли мой партнер любить и принимать меня даже тогда, когда я проявляю свои худшие черты и выражаю самые непривлекательные эмоции? Отзеркаливание. В каждой фазе жизни прослеживается влияние неудовлетворенных в детстве потребностей. Наша задача не в том, чтобы от них отказаться, а в том, чтобы считаться с ними, работать над ними и привлекать к этой работе партнера, если он готов к этому. Вы не рвете узы с родителями, а укрепляете связь с партнером. Как сказал Шекспир в пьесе «Король Лир», «Кто страдает в одиночестве, страдает больше других». Задайте своему партнеру такие вопросы. «Я сбился с пути». Ты можешь помочь мне вернуться обратно? Рядом с тобой я могу чувствовать себя в безопасности, испытывая и демонстрируя неудовлетворенные потребности из раннего детства. Возможно ли между нами взаимное отзеркаливание? Вынуждаю ли я тебя чувствовать то, что я сам не в силах пережить, чтобы ты помог мне в этом разобраться? Делаешь ли ты то же самое? Как мы можем с этим справиться и остаться вместе? Какие мои чувства? Отзеркаливаешь ты. Какие твои чувства отзеркаливаю я? Каких чувств мы боимся друг в друге? Взросление. Взрослые люди не ожидают, что партнер будет удовлетворять все их потребности. Максимум для взрослых — это 25%. детская доля составляет 100%. Остальные 75% человек восполняет самостоятельно и с помощью семьи, друзей, карьеры, увлечений, религии и духовных практик, а также домашних любимцев. Собаки — лучшие источники 5 элементов любви. В медитации, по утверждению Чогьяма Трунгпы Рингпочи, 25% внимания отдается технике, 25% — расслаблению, 25% — самоподдержке и 25% — предвкушению. Он проводил аналогию с кинотеатром, где 75% внимания уделяется фильму, а остальное — попкорну и компании. Разделенное таким образом внимание дарит более приятные переживания, чем принесла бы полная сосредоточенность на фильме. Говорят, полбуханки хлеба лучше, чем ничего. А четвертинка получается секрет успешных отношений. В дневнике или вместе с партнером ответьте на следующие вопросы. Каковы источники удовлетворения моих потребностей и какой процент приходится на каждый из них? Каковы твои источники и сколько процентов они тебе дают? Как я отношусь к словам Чехова: «Если вы боитесь одиночества, то не женитесь». Моя потребность в 5 элементах любви соразмерна взрослой дозировке. Она изменилась с детства, как потребность в молоке. Достаточно ли мне умеренного взрослого объема внимания? Или мне его недостает? Я настаиваю на нем? Радовался ли я на свадьбе, когда каждая клеточка моего тела была готова разрыдаться от случившегося? Согласен ли я с утверждением Генри Дэвида Таро? «Я приду к тебе, друг мой, когда ты уже не будешь мне нужен, тогда ты обретешь дворец вместо богадельни». Выбор вариантов. Соответствуют ли следующие утверждения вашему опыту? С какими утверждениями вы согласны? Без отзеркаливания внутренний ребенок выбирает одно из двух. Ищет доверительные отношения с отзеркаливанием. Вступает в отношения без доверия и отзеркаливания. Считает травму трамплином. Считает травму проблемой. Восстанавливается от пережитого в прошлом и преодолевает боль. Повторяет прошлое и цепляется за него. Не боится неизведанного. Держится за привычное. Оставляет переживания позади. Переживает одно и то же многократно. Надеется на лучшее в отношениях. Считает, что отношения все равно закончатся. Забота о себе. Насилие, перенесенное в раннем возрасте, снижает способность заботиться о себе и особенно о своем здоровье. Как вы воспринимаете предупреждение о последствиях вредных привычек? Взрослому достаточно прочитать надпись на пачке сигарет, чтобы задуматься о необходимости бросить курить. А обиженный внутренний ребенок, нашедший еще один способ убить себя, думает: «Наплевать». Запишите в дневнике, что вы думаете по этому поводу. Отказ от насилия. Близость делает человека открытым чужим чувствам. Но это не значит, что он позволяет плохо с собой обращаться. Он скажет: «Ой, больно» тому, кто его заденет, а в случаях физического насилия немедленно уйдет и обратится за помощью. При долгосрочном дискомфорте в отношениях помогает следующее. Позвольте себе терпеть 30 дней эмоциональной боли, а потом поговорите с партнером или психологом. Что вы выбрали, 30 дней или 15 лет? Бывают случаи, когда не следует бороться с окружающими, но терпеть насилие и неуважение не стоит. Например, если на семейном торжестве подвыпивший родственник начал к вам придираться, вы можете не требовать, чтобы он замолчал, но и слушать его вы не обязаны. На больших сборищах, когда все уже достаточно выпили и разумные доводы ни на кого не действуют, лучше просто встать и уйти. Этим вы никого не наказываете и не осуждаете, а делаете это исключительно ради заботы о себе. Расскажите психологу или близкому другу о насилии в близких отношениях и попросите совета, как поступить. В случае рукоприкладства идите в полицию. Обратитесь за помощью, если окружающим ситуация кажется серьезнее, чем вам. Негативные установки. Вспомните, о чем родители часто говорили вам в детстве. Как это проявляется сейчас? Например, вы слышали от них: «Даже если ты получишь что-то хорошее, то сразу же это потеряешь». И теперь, когда вам уже предложили работу, вы переживаете, что работодатель передумает. Вам кажется, что с вами так всегда происходит, но если вспомнить, ваши опасения никогда не подтверждаются. Это просто страх, внушенный в раннем возрасте. Вас убедили, что вы не заслуживаете хорошего, и вы об этом часто вспоминаете. Страх можно интерпретировать как призыв внутреннего ребенка. Обнимите его, утешьте, сообщите, что разделите его утраты и порадуйтесь его достижениям. Скажите: «Мое взрослое «я» позаботится о детском «я». Я знаю, что тебе до сих пор страшно. Теперь я с тобой. У меня достаточно ресурсов, и я буду защищать тебя. Я осознанно остаюсь с тобой». Ребенок перестанет считать, что не заслуживает лучшего, и снова поверит в себя. В большинстве из нас отпечатались оскорбительные и осуждающие утверждения о себе. Заслышав изнутри уничижающий голос, не подчиняйтесь ему. Считайте, что это внутренний враг с нездоровой склонностью к членовредительству. Заставьте его стать добрее и с сочувствием отнестись к внутреннему ребенку. Пусть он говорит добрые слова и дает внимание, принятие, признание, привязанность и свободу ошибаться. Это успокаивает и не позволяет махнуть на себя рукой. Любящий голос внутреннего союзника и его принятие дарит нам силы и веру в то, что мы достойны любви. Переманить врага на свою сторону поможет терпение. Это взрослый способ работы над собой. Вы не одиноки в этом. Вам сопутствуют и помогают внутренние силы. Нас окружает любовь. Каждый достоин любви, поскольку несет в себе целостность своей личности и способность любить, несмотря ни на что. Так в нас проявляется сущность Будды. Добродетель является нашей внутренней сутью. Она не достигается за счет приложенных усилий, а дарована всем изначально, встроена в нас. Мы получаем доступ к этому дару, благодати, когда по-доброму относимся к себе. Защитные реакции эго возникают в ответ на недружелюбные проявления со стороны окружающих. Это недружелюбие берется из неудовлетворенного желания любви. Раздутое эго заслуживает сострадания, а не порицания. Мы можем сострадать себе, стать самим себе Буддой. Достигнув просветления, посмотрев на мир и на людские сердца, он сказал: «Чудесно, чудесно». Или же мы можем бороться против самих себя, подобно Лютеру, приколачивая к сердцу 95 тезисов о том, чем мы плохи. Услышав критические голоса, представляйте себя миссионером. Тактично, но настойчиво обращайте их в форму сострадания. Когда они снова заговорят, то уже в качестве адептов осознанности и милосердия. Когда агенты невротического эго, страх, алчность, осуждение, контроль, навязчивость и другие угрожают психическому благополучию, приходит время осознанности. Посидите или пройдитесь, вспоминая, отпуская нападки как просто мысли или сопровождая их аффирмацией: «Я не контролирую это, и будь что будет». Далее задумайтесь о вселенской любви и доброте, о зрелой любви. Пусть ничто и никому не преграждает путь к счастью. Это знаменует переход от эго-любви к эко-любви. Обе стороны. Прослушайте следующие вопросы и утверждения партнеру или для себя и подумайте, как бы вы поступили. Ждут ли меня потери? Я уже прошел сквозь огонь и воду. Случится ли со мной что-то хорошее? Так уже бывало прежде, и я надеюсь, что это снова произойдет. Не бывает радости без боли, надежды без отчаяния. Будет всего понемногу, и я смогу терпеть боль и радоваться. Всегда ли мать была добра ко мне? Был ли отец нежен со мной? Нет, мало кто ко мне так относился. Я не надеюсь, что кто-то или что-то будет постоянным или идеальным. Согласие с тем, что мне дано, делает меня здравомыслящим взрослым. Смог бы я прийти к этому состоянию, будь в моей жизни одни только радости. Осознание удовлетворения. Перечислите в дневнике, как удовлетворялись или не удовлетворялись в прошлом ваши базовые потребности во внимании, принятии, признании, привязанности и свободе. Поскольку эти базовые потребности являются также основами для любви и поддержки, напишите, что вы искали во взрослых отношениях, и соедините линиями одинаковые пункты в обоих списках. Самые острые из ваших нынешних потребностей не удовлетворялись в детстве? Спросите своего партнера или ваших детей, как вы воспринимаете их потребности и реагируете на них. Если вы хорошо понимаете себя и не боитесь, составьте список своих неудовлетворенных потребностей, покажите его партнеру и скажите: «Вот этого ты не должен мне давать, потому что это моя забота». Поиск пробоин. Больно осознавать себя целиком. Мы избегаем пробоин, оставленных разочарованиями раннего детства и взрослыми отношениями. Но мы можем изучить себя с их помощью, и для этого я рекомендую следующее. Первое. Найдите свои внутренние пробоины, места, не заполненные пятью элементами любви. Второе. Вспомните, как вы пытались заполнить их кем-то или чем-то. Третье. Погрузитесь в эти пугающие кратеры и находитесь там в одиночестве, не пытаясь их чем-либо заполнить. Возьмите с собой только 5 элементов любви. Просто будьте там, вооружившись вниманием, принятием, признанием, привязанностью и свободой, не протестуя, не стыдя и не обвиняя. Потребность можно удовлетворить лишь 5 элементами любви. Давая их самим себе, вы самостоятельно исцеляете собственные раны, потому что не получили их ни от кого прежде. Раз за разом, погружаясь в пробоины, вы начнете замечать, что они не так уж плохи. Их оживляют своим присутствием 5 элементов любви. Алиса последовала за белым кроликом в нору и увидела части своей личности, которые казались ей непонятными или пугали ее. Возможно, ваши партнеры были для вас такими же белыми кроликами, которые привели вас в глубины вашего «я», и вы готовы туда войти. Кстати говоря, родственная душа — это партнер, который готов составить вам компанию на этом пути и который возьмет с собой те же инструменты, что взяли вы. Созерцание боли. В тот или иной момент жизни вы или ваш партнер могли пережить насилие, предательство или обиду. Предложите партнеру осознанное созерцание боли, оставшейся с тех времен. Осознанное созерцание — это слушание с абсолютным вниманием, принятием, признанием, привязанностью и готовностью дать партнеру свободно высказываться и выражать свои чувства. Как осознающий свидетель, вы не даете советов и не пытаетесь ничего исправить, а просто слушаете уважительно и одобрительно. Все сказанное остается между вами, и впоследствии вы не поднимаете эту тему, если человек сам не захочет. Имейте в виду, что не стоит этого делать, если один из вас не готов встретиться с болью, которая подавлялась и сдерживалась долгое время. Поиск жемчужины. Жемчужина — это метафора боли и ее способность превратиться во что-нибудь прекрасное. Напишите стихотворение, вспомнив о других сокровищах, появлявшихся в вашей жизни, или ответьте на следующие вопросы. В ответ на раздражение, спровоцированное паразитом или песчинкой, устрица при помощи самоисцеляющей силы покрывает их слоем арагонита. Через несколько лет на этом месте образуется жемчужина, состоящая из того же материала, что и раковина. Следовательно, свою красоту и ценность жемчужина получает благодаря защитной оболочке. Уникальное сияние жемчуга обусловлено преломлением света в прозрачных слоях. Игра цвета у некоторых жемчужин объясняется дисперсией. В отличие от драгоценных камней, жемчуг не ограняют и не полируют, он непрочен и разрушается под воздействием кислот и высокой температуры. Близость человеческой кожи благотворно воздействует на жемчуг, и он сияет тем ярче, чем чаще его носишь. Это многослойная метафора. Запишите в дневник ответы на следующие вопросы. Какое внутреннее повреждение требует вашего внимания? А какое уже заросло? Вы верите в то, что у вас достаточно ресурсов, чтобы вырастить собственные жемчужины? Что для вас значит фразы «самоисцеляющая сила»? «Благодаря защитной оболочке». «Разрушается под воздействием». «Сияет тем ярче, чем чаще его носишь». Горевание о прошлом. Прослушайте вводную часть раздела «Приложение». Когда будете готовы, начинайте горевать по детским утратам и страданиям. Продолжайте в своем темпе, например, по одному шагу на каждую главу основной части книги. Горевание можно начать и после прослушивания. Личный выбор — залог успеха любой практики.